76. Тем временем Луций Вителли разбил лагерь у Феронии, смотри примечание 187, и угрожал Тарацине. Примечание 187. Древнеримская богиня личной свободы, смотри Тит Ливий. Находившийся в 3 римских милях от Тарацины храм, посвященный ей, стоял среди рощи, возле источника, смотри Вергилий, Энеида. А Тарацине, смотри главу 57. Конец примечания. Запершиеся в крепости гладиаторы и гребцы, смотри примечание 188, не решались ни на вылазку, ни на открытое сражение. Примечание 188, смотри главу 57, конец примечания. Как я уже говорил, гладиаторами командовал Юлиан, гребцами – Аполлинарий. Оба сами больше похожи на гладиаторов, чем на полководцев. Они не выставляли караулов, не чинили обветшалые стены. Дни и ночи оглашали они самые очаровательные уголки побережья своими разгульными криками, рассылали солдат на поиски новых мест для развлечений и вспоминали о войне только во время попоек. Апиний Тирон, смотри примечание 189, несколькими днями раньше вышел из города и теперь самыми крутыми мерами выжимал из муниципиев деньги и подарки, что не столько умножало его силы, сколько возбуждало к нему ненависть. Примечание 189, смотри главу 57, конец примечания.